Глава 49. Когда добрались до ателье мистера Даньера, Брейн был приятно удивлен, а Грик просто удивлен. «Сэр, а что мы здесь делаем?» – спросил он, выбравшись из машины, когда за ними стали закрываться автоматические ворота. «Нам обещали незадорого оснастить обновку, как будто это танк», – пояснил Брейн, осматриваясь. Ателье Даньера представляло собой небольшой завод, где имелось несколько специальных цехов, достаточное количество квалифицированного персонала, просторные зоны отдыха для персонала и заказчиков, отличавшиеся чистотой дорожек, свежестью фонтанов и яркой зеленью кустарников и деревьев. Едва Даньер прибыл на свою территорию, к нему устремились полдюжины подчиненных с просьбами и требованиями что-то утвердить, зафиксировать или окинуть свежим взглядом. И Даньер фиксировал, утверждал и окидывал, бросая несколько коротких слов, чего вполне хватало. Подчиненные уносились исполнять, а Брейн утверждался в мысли, что прибыл в нужное место и не попался на крючок к какому-то городскому аферисту. «Каковы ваши дальнейшие планы?» – спросил Даньер, приняв все неотложные решения. «Думаю, мы оставим вам Рихман и отправимся поискать гостиницу», – ответил Брейн. «Да полноте!» – отмахнулся Даньер и засмеялся. «У меня имеется специальная гостиница на 6 номеров для моих заказчиков. Пользуйтесь, пожалуйста, без всяких церемоний». Грик покосился на Брейна. Тот понимал его опасения. Капрал уже давно не оставался на ночь нигде, кроме форта, и часто засыпал просто на полу, напившись до беспамятства. «Ну что ж, видите, господин Даньер, похоже, у нас с капралом Григом сегодня что-то вроде праздника». «Идемте, господа», – сказал Даньер, направляясь по бетонной дорожке в сторону двухэтажного домика. «У нас тут очень уютно. Правда, часто заказчики все же убегают в город. Там веселее». «Это точно», – кивнул Брейн. «А почему вы решили сделать нам такую скидку?» «Потому что могу. И потом, то удовольствие, которое я испытал, когда вы укладывали ребятишек хвоща на бетон, нельзя оценить деньгами. Так понятно?» «Вполне». Они поднялись на невысокое крыльцо и зашли следом за хозяином в небольшую гостиную, где имелся даже камин. «Ну вот, слева и справа номера. Все они свободны. Занимайте, какие пожелаете. Если захотите перекусить, в рабочей зоне общественная кухня. Там есть плита, огромный холодильник и мейдеры». «Спасибо. А если нужно выйти в город?» – спросил Брейн. «Подойдите к охраннику на воротах, он вас выпустит. Ну, а утром ваша машина уже будет готова». «Так быстро?» – удивился Грик. «Да, потому что модель рассчитана для броневого обвеса. Не нужно подваривать стойки, держатели, укреплять раму. Все уже есть. Мы только навесим усиливающие элементы, изменим настройки подвески и заново покрасим. Кстати, можем изменить цвет». «Нет, темно-синий нам вполне подходит. Да, Грик?» «Вполне, сэр», – кивнул капрал. «Ну, тогда договорились. И если будете уходить, господин лейтенант, оставьте на охране листочек с номером спикера, ну, на всякий случай». «Непременно оставлю». Наконец Даньер ушел, и они остались одни. «Ты чё такой напряженный?» – спросил Брейн. «Смотри, как нас тут принимают. Или ты не доверяешь этому Даньеру?» Грик пожал плечами. «Не то, чтоб не доверяю, сэр, но за форт беспокоюсь. А ну как туда какая сволочь заберется?» «Как?» «Возьмут и соберут лестницу». «А турель?» «Ну, турель тоже обойти можно». «Не беспокойся. Обойти турель можно, но на это требуется много времени. И не ночью же». «Это да, ночью срежет без вопросов», – согласился Грик. «Но и потом, если вдруг кто заберется, так мы ж вышибем». Грик засмеялся. «Да, сэр, тут вы правы». После этого он расслабился и, наконец, снял с плеча дробовик. Они прошли к двери ближайшего номера, и он им понравился. А когда там нашелся бар, Грик и вовсе повеселел. «Только не выходи за пределы содержимого бара. Договорились?» «Да, сэр, мне этого будет достаточно», – сказал Грик, хотя крепкого горючего здесь, конечно, было маловато. В основном компот. «А вы надолго отлучитесь?» «Может, до утра?» «Тогда возьмите рацию в грузовичке, чтоб мы были на связи». «Хорошо, и девятку я там тоже заберу, а эту артиллерию оставлю здесь». С этими словами Брейн вынул из кобуры роквер и заученно сунул под матрас. Потом прошел в ванную, умылся, пригладил волосы и огляделся в зеркале. Полувоенная одежда смотрелась в городе немного необычно. Однако даже на торговой площадке автомобилями нашлось несколько человек, одетых примерно так же. Вспомнив, каким щеголем он ходил в Гринланде, Брейн вздохнул. Он прибыл сюда всего несколько дней назад, а те события уже казались ему такими далекими. «Приглядывай тут», – сказал Брейн и вышел из домика, направившись к дремавшему у ворот старому внедорожнику. На завтра его предстояло вернуть хозяину. Однако машина уже имела несколько пробоин. «И чего, разберемся», – сказал себе Брейн и, открыв дверцу, достал из бардачка стандартную девятку. Проверил обойму, захватил запасную и, рассовав по местам в кобуре, не забыл легкую рацию, которая в случае потери связи по прямой могла добивать до спутника. «Листочек найдется?» – спросил он у стоявшего возле будки охранника. Тот подал блокнот для отметок приезда-отъезда, и там уже было вписано время прибытия двух автомобилей. Двое. И все. Кратко и понятно. «Вот это мой номер. Если хозяин спросит, отдашь ему». «Хорошо, сэр», –